С особенно горячей ревностью он заботился об обращении неверующих, сердечную, отеческой кротостью относился он к заблуждающимся и имел попечение о примирении разделенных. В скорбях он обнаруживал возвышенное чувство, мужество, веры, непоколебимое постоянство, во всей своей жизни поразительное глубокое смирение. И в то время, как весь христианский мир удивлялся его учености и добродетелям. Унаследовав от Оригена любовь ко всякого рода знанию, святой Дионисий находил возможным согласовать его с христианским вероучением и по-прежнему внимательно читал и исследовал сочинения лучших язычников и различных еретиков, волновавших его время своими лжеучениями Церковь Божию. Охраняя чистоту христианского церковного учения от еретических лжеучений и разномыслий, святой Дионисий отвергал их, однако не прежде, как по личному убеждению дознавал их несостоятельность, и тогда уже силою и мужеством вооружался против нечестивых еретиков. При всем уме своем и учености, кроткий и смиренный, святой Дионисий на кафедре пастырской отличался духом кротости и умеренности. В то тяжелое для христиан время, в жестокое гонение нечестивого царя римского Декия, царствовавшего 249-251 год, он был жестоким гонителем христиан, при нем было первое общее гонение на христиан. Некоторые епископы, не из страха гонения и мучений, но для того, чтобы не оставить без руководства назидание и утешение веренных попечению их словесных овец стада Христова, удалялись из своих городов в места более безопасные и оттуда управляли своими паствами. Так поступил, между прочим, святой Киприан Карфагенский, знаменитый отец церкви, впоследствии мужественно приявший за Христа мученическую кончину в 258 году. Также ранее Дионисий и Киприанов поступал одно время, святой Поликарп Смирский мученически скончался в 167 году, и после них святой Афанасий Александрийский, 373 год. В своих письмах Домицию и Дидиму, 251 год, а также Фабии, епископу Антиохийскому, святой Дионисий передает весьма трогательный рассказ об александрийских мучениках, которые погибли во время первого Декиева гонения от побоев, огня или меча. Причем себя самого он относит к числу тех, для которых весьма продолжительная жизнь не оказалась достаточным обеспечением для благоугодности их Господу, хотя он и веровал, что Христос сохранил его для другого удобного времени. Некий епископ по имени Герман, по-видимому, упрекал его, как упрекаем был и святой Киприан Карфагенский, в трусости и оставлении своей паствы. В ответ на это, 258-59 годы, Дионисий призывает Бога во свидетели, что он бежал не по собственному желанию и, подобно Киприану, ссылается в оправдание этого на божественное внушение. Так поступил в это тяжкое время по божественному внушению святой Дионисий, не из страха смерти за имя Христово, а по необходимости и для блага церкви Александрийской, чтобы не оставить паству без пастыря. Префект Сабин послал шпиона на поиски за святым Дионисием. Святой в продолжении 4 дней оставался дома. Но шпион, будучи уверен, что он бежал, искал его на полях, дорогах и реках, ему и в голову не пришло войти в дом архипастыря. После этого, повинуясь внутреннему внушению, святой Дионисий бежал с некоторыми собратьями, но был схвачен и отправлен в Тапасирис для мучений. Однако Бог хранил верного своего угодника. Совершенно неожиданно он был чудесно избавлен из рук воинов толпой христианских поселян. Это случилось следующим образом. Один христианин по имени Тимофей не был захвачен вместе со святым Дионисием и другими верующими. Найдя дом под стражей, он бежал в крайнем смущении и сообщил о взятии архипастыря под стражу поселянину, который направлялся на одно праздничное торжество. Весть об этом расстроила все торжество, и все гости бросились к месту пленения святителя с такой стремительностью, что стражи бежали. Дионисий и его друзья полураздетыми положены были на голые кровати,

стараясь противодействовать его пагубному еретическому лжеучению, произведшему немалый соблазн Церкви Христовой и увлекшему в свои сети даже некоторых епископов, святой Дионисий собирал соборы, писал окружное послание против Савелия, стараясь рассеять своеволие гордого ума, не признававшего в Боге троичность лиц Бога Отца, Сына Божия и Святого Духа. Пояснение. Савелий, выходя из христианского понятия о единстве Божьем, впал в крайность, которая привела его к еретическому учению, противному самым главным основам и догматам христианского вероучения. Он учил, что если Бог един по существу, то и не может быть совместной Троицы Божественного Существа, и Троицу нужно понимать лишь в смысле последовательного откровения одного и того же лица по отношению его к миру и человеку. По учению Савелия нет трех лиц Божества, а Отец, Сын и Дух Святой – это только известные формы, в каких Бог является людям. В Ветхом Завете, как дающий законы, им является Отцом, в Новом, как спасающий людей, явился Сыном, и продолжает являться, как освящающий их Дух. Савелианизм, возникнув в половине третьего века, к концу его уже ослабел, хотя имел еще и приверженцев в четвертом веке. Но заботы святого Дионисия о внутреннем мире и благе церкви внезапно были остановлены гонением нового римского императора Валериана. Он царствовал 253-259 годы. Воздвигнутое им гонение на христиан отличалось особенно чрезмерной жестокостью. В самом начале этого жестокого гонения великий пастырь Александрийский был схвачен, несмотря на свою тяжкую болезнь, и вместе с пресвитером Максимом и диаконом Фавстом, Евсевием и Херимоном представлен к префекту Эмилиану. Эмилиан был префектом Александрии, то есть правителем ее. Гонение тогда обрушилось всей тяжестью, особенно на епископов и пресвитеров, как представителей церкви. Посему мучители всячески побуждали Дионисия отречься от Христа и принести жертву идолам, ибо за ним последовали бы и другие. Но Дионисий безбоязненно отвечал на это: «Мы должны повиноваться более Богу, нежели человеком». Тогда Эмилиан, запретив святому всякое общение с христианами, тем более всякое обращение к ним словом назидания и проповедания евангельского учения, сослал его в захолустную деревню Цефро, лежащую среди дикой пустыни Ливийской. Это восточная часть громадной африканской пустыни Сахары. Но и там, вопреки запрещению, святой продолжал получать Слово Божие. И как доблестный мученик Христов отказывался исполнять повеления мучителей. Язычники били его за это неоднократно камнями. Несмотря на все это, Дионисий имел утешение и в пустыне обратить к святой вере Христовой многих язычников. Успех проповеди Дионисия еще более раздражил Эмилиана, и он отослал святого епископа в местечко Коллуфо, находившееся в еще более отдаленной и дикой части пустыни Ливийской. Но и отсюда он имел утешение сноситься с друзьями Христовыми и со своей паствою, и не только со своей, но и с другими церквами. Святой Дионисий, впрочем, и ранее всегда так поступал, ясно сознавая, что он, как предстоятель одной из главных церквей, своим голосом влияющий и на другие церкви и христианские общины, должен заботиться не только о своей пастве, но и о всей церкви Христовой, особенно для того, чтобы противостоять каждой попытке нарушить всеобщий мир в церкви. 3 года пробыл святой Дионисий в всем жестоком и лютом заточении. И какие скорби и злострадания он там претерпел, одному Богу известно. По воцарении Галиена, это римский император, с 260-268 года, он остановил начатое Валерианом гонение на христиан и издал повеление, которыми ссыльные были возвращены и объявлена свобода вероисповеданий. По воцарении Галиена он был возвращен из заточения к великому утешению своей паствы и всей Церкви Христовой. Однако и в Александрии сего доблестного страдальца Христова ожидали не покоя и благоденствия, но кровавое смятение и злострадание.